Молодцы, девушки. Сработали быстро и эффективно. Хвалю. И в составлении плана действий я не участвовал. Они сами. Так что точно умницы. Правда, возможно, что ломать работающий реактор холодного термоядерного синтеза идея все же не совсем хорошая, тот же и рвануть мог, наверное. Впрочем, будто бы это сильно повредило что лужице, что Лауре. Хе. Гробик приволокли к танцполу и водрузили на диванчик, что протяжно скрипнул под его весом, но испытание выдержал. После чего, довольная проведенной работой, Анна гордо проследовала обратно ко мне, как и лужица, которую по дороге вновь облепила аморфная белоснежная масса Нярлы, под озадаченный хмык Старк, что следовало за процессией и сейчас очень внимательно осматривала повреждения костюма, из которого доносился приглушенный мат. А вы полны сюрпризов, девушки, а чем ваша нелюдимая молчунья умудрилась прорезать один из прочнейших сплавов на планете? Это и есть секретное оружие, или это относилось к нашей расплывающейся и очень быстро? А она прыгнула или что сделала? ПФФ. Обижаете, мисс Старк, тут же начала заливаться соловьем довольная Ли. Секретное оружие, на то и секретное, чтобы его применять только в самом крайнем случае. Так что оно просто лопало попкорн. Мы с занозой переглянулись, пожали плечами и дружно продолжили поглощать попкорн, под пристальным и любопытным взглядом Старк. Эй, а меня кто-нибудь вытащит отсюда? Мат сменился приглушенным криком. А ты, подруга, посиди и подумай о своем поведении. Тебя же только что две школьницы уделали. Тоже мне, машина войны. Хм, а я точно не перепила. Последний вопрос она задала уже сама себе. Таша, ты же пошутила. Да, Таша, эй. Но на приглушенные крики Роуди уже не обращали внимания, ведь к нам пожаловал взъерошенный и недовольный Пит, который только что успел пособочиться с одним рыжим прохвостом, что сейчас как раз по телефону сообщает о последних событиях своему настоящему руководству. За Питом шли Петрас Кристалл, что уже убедились в скорых сборах гостей, которые хотели оказаться подальше от места событий. Большую часть из них они только слышали, но думаю, им и этого хватило. Все же в доме добавилось несколько дыр, не предусмотренных изначально архитектором. Семейную ссору Читы Старков, но почему-то с все еще разными фамилиями, или правильнее сказать Патцев. Мы решили дипломатично наблюдать из соседнего зала с закусками, но крики Пита хорошо были слышны и там. Мда, так что-то же как-то резко стало не до нас. А мы что? А мы ничего. У нас тут столы полные снеди, музыка и шикарный дом, почти целый. Так что мы быстро нашли чем себя занять до того самого момента, как Таша соизволила к нам вернуться. Ну что же, кажется, пришло время начать переговоры. Что можно попросить у одной из богатейших людей планеты, гениальнейшей изобретательницы, а также известной на весь мир супергероини, за скромный дар в виде продления ее подошедшей к краю жизни? Деньги. Банально, но возможно, однако, неинтересно, скучно и вообще не очень, по мнению моего шебутного зверинца. Так что они все эти две недели, за которые они успели сдать все экзамены, что ознаменовало конец не только учебного года, но и для двух конкретных девушек, еще и конец школы как таковой, успели еще и немало подумать и подискутировать над тем, а что таки можно попросить. И Анна за это время все же смогла отработать операцию, причем в паре вариантов ее проведения, а после озаботиться выбором, ибо список ей подруги накатать смогли немаленький. Правда, некоторые пункты в нем были написаны порой чисто из спортивного интереса. Ну серьезно, зачем просить пожизненный запас пиццы или такой же абонемент в различные сети ресторанов или, скажем, в тот самый Диснейленд? Чую, эти пункты предложила Ли. Да и Анна точно пропустила мимо глаз такие пункты, как склад оружия, танк и вертолет. Вот зачем Лауре танк, или это не она вписала? Но там были и более интересные и полезные варианты. Лаборатория, с приложенным списком устройств по последнему слову техники и науки. Акции компании Старк, прагматично. Костюм железной леди, ведь помечтать же можно, и многое-многое другое, ибо фантазия у зверинца хорошая. Но Анна все же у меня достаточно скромная и добрая, к тому же предлагать предполагалось на дне рождения, что не слабо давило. Ну, не хотела она оказаться в глазах Таши в виде злодейки какой, и при этом она явно хотела и мне сделать подарок, который не вышло бы купить за деньги. Старк вернулась к нам уже будучи без костюма, но не в самом хорошем расположении духа, из-за чего вышла пара заминок. Но интерес той к произошедшему не пропал и после поры отшучиваний или от прямых вопросов и внимательного осмотра лезвия одной нашей солдатки, где та легко и непринужденно порезала лист какого-то металла, вышло переключить тему в нужное русло. К тому же ставший совсем уже заметный рисунок вен на шее Таши к тому располагал. «Мисс Старк, начала Анна, ты мне жизнь спасла, так что давай на ты, и это и остальных касается. Зовите меня просто Таша, а то я же совсем себя старой чувствовать начинаю». «Хорошо, Таша, мы с подругами не могли не заметить, что у тебя проблема». Утверждение сопровождалось указанием на рисунок вен на шее. «Проблема, а это, не обращайте внимания, это так, с велосипеда упала. Это что же за велосипед такой был, мисс КХМ?» «Таша, ты нас за дур не держи, лучше выслушай. Мы бы хотели тебе помочь. Собственно, об этом предложении мы и хотели с тобой поговорить». Помощь от вчерашней школьницы у Таши явно вызывал некий скепсис, но она все же уточнила. «И что же ты под этим подразумеваешь?» «Исцеление. Тебе стоит знать, что я не простой мутант, и одна из граней моей силы позволяет мне лечить других. Именно я вернула руку и залечила раны Петры. Я могу помочь, но не за просто так. К тому же мы уже знаем, в чем причина твоего недуга. Облучение и осколки шрапнели. Да, вот это утверждение явно не на шутку удивило Ташу. От откуда? Она даже запнулась. Старт как-то не афишировала изначальные причины нахождения у нее в груди светящегося шарика. «Одна из нас видит гораздо больше остальных», — выдала заготовленный и полностью правдивый ответ Анна, ни капли не отражающий действительность. «Предположим, и что же ты хочешь сделать, а также что за это хочешь?» Вот теперь она стала серьезной, даже остатки опьянения почти выветрились. «Я могу извлечь осколки, даже могу удалить имплант, но не скрою, что это для меня будет сложнее. А также у нас есть то, что поможет тебе уже сейчас почувствовать себя лучше». На этом моменте на стол был положен мой Таше подарок, уже вскрытый, с баночкой и инъектором внутри. Это набор, способный очистить организм от токсинов, а также поможет ему восстановиться. Даже если ты не согласишься на мою помощь, то он сможет продлить твою жизнь на продолжительный срок. «Таких лекарств не существует», — сказала Старк, но полной уверенности в словах не было. «Ты удивишься, но я не могу и не буду об этом рассказывать. Можете пойти и отдать его на лабораторный анализ, но я бы рекомендовала его принять уже сейчас, и вы, ты сразу почувствуешь себя лучше, гарантирую. Но да, за него мы тоже попросим плату, ты же сама отказалась от подарка». Это Анна сказала как-то обиженно, но и цену за него уже придумала. «Хм, хорошо. Предположим, что я вам поверю, и что же ты хочешь взамен?» «За это», — она указала на подарок, — «оплату моего обучения в университете, а также будущего обучения моих подруг», — спокойно выдала Анна. Времени на выбор было немного, так что она решила обойтись без моей будущей финансовой помощи и выбрала то, что хотела попросить как запасной вариант, если на первой Таше не согласится. «Да, мои деньги девушки на это тратить не хотели. Правда, кое-кто из зверинца об этом даже пока не задумывался, но вот Анна подумала уже сейчас. И да, я знаю, выбор был скромный. А за операцию? Мы хотим, чтобы в делах компании Генри начал помогать твой искусственный интеллект или его аналог. В идеале было бы хорошо получить его исходники и отдать их Петре. Да, я вот тоже был изрядно удивлен от их выбора того, что попросить. Но та же Кристалл уже в полной мере оценили пользу от такого помощника и выдала план по его применению, совместно с Петрой, что очень хотела бы в нем покопаться. Поправка, ну очень хотела бы в нем покопаться. Хе, Таша удивилась просьбе подростков, но после перевела взгляд на инъектор и баночку. «Хм, говорите, поможет почти сразу?» «Да», — подтвердило несколько голосов. «Ну, предположим». Таша подвинула коробку к себе и извлекла содержимое, где помимо баночки и инъектора была еще и записка с инструкциями. Инструкции были быстро прочитаны. «Хм, а собственно, что я теряю?» — спросила она в никуда и, недолго думая, быстро выпила содержимое баночки и спокойно вколола себе в шею инъекцию. «Уф, бодрит. Хм, смотрите-ка, и правда сразу заработала», — встрепенулась она. «М, а что вы туда намешали?» — это она уже спросила, когда увидела, что рисунок вен начинает исчезать прямо на глазах. «Боюсь, что это теперь секрет», — спокойно ответила Анна с довольной улыбкой на лице. «Кажется, поспешил я с выводами о выветривании алкоголя. Я бы на ее месте поостерегся вкалывать и пить не пойми что». Дальнейший разговор пошел в чем-то проще, а в чем-то сложнее, ведь Таша поняла, что ее не обманывают, но и подпускать к своей тушке Анну не спешила, а начала забрасывать ту вопросами по поводу ее силы и каким это чудом она собирается ее лечить. Анна же всеми силами старалась не сболтнуть лишнего, что-то же явно поняла, и ходили бы они вокруг да около еще долго, но в дело влезла заскучавшая Ли с предложением обсудить эту скукотень утром, а то на дворе уже была ночь. И правда, смотрю, кто-то уже носом клюет, а хорошо устроились. Обратила внимание на окружение Старк. Окружение во время ее допроса Анны успело рассосаться, и та же Лаура благополучно вырубилась, прислонившись к моему плечу. Ее подвиг собиралась повторить и Лужица, прислонившись к другому плечу. Петра же была потеряна где-то рядом с одним из мониторов стекол, где местная хозяйка соизволила той показать часть величия ее обрастающего функционалом и, так что вот она спать точно не собиралась, и даже чутко побрыкалась, когда ее потащили в одну из гостевых спален, которые почти пережили недавний погром, а вот Таша спать не собиралась. Вместе с инъекцией из ее организма уже активно выводились и остатки алкоголя, так что к ней в полной мере вернулось критическое мышление, и она быстро поспешила в свою мастерскую, проводить обследование своего восстанавливающего организма, а затем и хвататься за голову от результата фонова. А утром же сюда заявился щит. Что-то они не торопились. Впрочем, неудивительно, учитывая, кто их возглавлял, это была Ника Фьюри собственной персоной, та, о ком все позабыли. «Эй, ау, живые есть, вытащите меня уже из этой консервной банки, Таша, эй, ау, это уже не смешно». Ее криков не слышали, шлем неплохо их приглушал, она попыталась двигаться сама, но это тоже было почти полностью бесполезным. Вскоре она уснула, а на утро проснулась с дико затекшим во всех местах телом, но спасения и тогда не пришло, всем было не до нее. Так что думать о своем поведении полковнику Роудс пришлось чуть ли не до обеда, к тому же в костюме не оказалось хваленой системы фильтрации, что не так давно нахваливала на сцене Старк. Впрочем, а могла ли та работать без реактора, кто знает, но целому полковнику от этого сейчас было не легче. Фьюри и Старк, отношения между Старк и Фьюри в частности и с щитом в целом изначально не то чтобы задались, ибо Старк предпочитала делать все так, как ей это заблагорассудится, и с этим приходилось мириться по многим причинам, а также прорабатывать планы по изменению этой ситуации, ведь Таша Старк была очень ценным человеком и возможным союзником, несмотря на все ее причуды, в которых можно было бы легко узнать поведение ее же отца в молодые годы, а в свете проблем той со здоровьем вырисовывались очень хорошие перспективы. Да и каким бы директором разведывательной организации была Фьюри, если бы не попыталась воспользоваться этим в своих интересах. Ученым щита не потребовалось много времени, чтобы нащупать и прикинуть возможные варианты решения проблем со здоровьем у Старк. Правда, пока это сводилось скорее к комплексу мер по снятию симптомов и нескольким вариантам с трансплантацией органов, но это если говорить об официальной версии. У самой же Фьюри были еще варианты того, что точно могло бы помочь Таше с ее проблемой. Сыворотка вечности. Хоть ее запас и был мал, но она точно была способна помочь в исцелении и отсрочить проблему на продолжительный срок. А там уже и испытания обработанного безликим GH-325 пройдут. Однако был еще и третий вариант с наследием отца Таши, ведь первые два могли пригодиться и позднее. К тому же Старк умудрялась показывать умопомрачительные результаты, оказываясь загнанной в угол, всемирно известная пещера, где ту заточили на долгие месяцы, была тому прекрасным доказательством. Так что и этим Фьюри думала воспользоваться. Самое главное в этом деле было выбрать нужное время и место, когда бы ее новый приход был воспринят в нужном ключе и был максимально эффективным. И вот этот день предсказуемо настал. Причем самой Фьюри делать ничего не потребовалось, разве что агенту Романов пришлось сказать пару слов в нужный для того момент, а после доложить о результатах, что сильно превзошли ожидания. Как-то не входила в расчеты директора потасовка двух женщин в костюмах железной леди. А вот шум по этому поводу был очень кстати. Лишние доводы были полезны, хоть и несли сопутствующие хлопоты со стороны щита, привычные хлопоты, ибо общественности точно не стоит знать о произошедшем в особняке. Однако, что-то пошло не так, в особняке Таши Фьюри планировала застать поникшую мультимиллиардершу, что как минимум мучается от похмелья и мрачных мыслей после произошедшего и в свете печальных будущих перспектив. Вокруг особняка было развернуто целое подразделение щита, задача которого была в наблюдении на случай, если Старк после всего решит проветриться в своем костюме. Но как ни произошло и это, так и картина отличалась от прогнозируемой. Старк была свежа как огурчик и почти блестела, словно отполированная монета на солнце, и далеко не из-за того, что у нее окончательно сдали нервы и началась истерика. К тому же не было самого главного, у нее не было видно вен, да и обстановка была чуть ли не праздничная, несмотря на фирменный разгром вокруг. Из одной из дыр, что вела в спортзал, вообще слышалась задорная музыка и радостный смех. Но это ладно, о том, что в здании остались молодые девушки-мутантки, Фьюри прекрасно знала, сложно не знать о тех, кто после событий в Монако теперь еще отметился и тут, причем, умудрившись каким-то чудом вывести из строя целый костюм производства Старк. «Я вас на праздник не звала», — сказала Таша, встретив директора еще у входа. Фьюри на это лишь ухмыльнулась и вполне непринужденно начала беседу. «А меня вообще редко куда-то зовут, приходится самой узнавать о проблемах, а затем и решать их. Проблемах, и где ты видишь проблемы?» Ушла Старк в несознанку. Фьюри показательно осмотрелась вокруг и очень красноречиво улыбнулась. «Ну, да, вечеринка удалась, знаю, угу», кивнула Ника и добавила. «Она удалась настолько, что мне пришлось лично остужать некоторые горячие головы в Министерстве обороны от их поспешных действий. Там многие решили, что у тебя окончательно поехала крыша, и ведь доводы приводят здравые. Ты же посадила гендиректором парня-секретаря, начала бросать все на ветер и дала своей приятельнице избить тебя в твоем же костюме. И если бы я не знала тебя, то согласилась бы с ними, а ты и не знаешь меня». И она сама его взяла. «Да», протянула Фьюри и решила вытащить свой первый козырь. Козырь появился в проходе как по заказу, тут же попался на глаза Старк и мило улыбнулся. Таша же зависла, ибо козырь ей был хорошо знаком, но вот фирменного костюма щита, что прекрасно подчеркивал его фигуру, она на нем увидеть не ожидала. Ну, разве что в своих эротических фантазиях, однако там тоже не было логотипа щит на униформе. «Ты уволен». Улыбка козыря стала какой-то снисходительной, как и следующие его слова. «А это не тебе решать». Фьюри, довольная эффектом, продолжила разговор. «Разреши представить, агент Романов. Мы представили его к тебе для присмотра именно благодаря его своевременному звонку. Ты сейчас наблюдаешь здесь меня, а не армию. Так на чем мы остановились?» «Ах да», Ника повернулась к русскому. «Скажи мне, пожалуйста, может ли случиться так, что в этот дом зайдет некто и спокойно пойдет и возьмет целый, чтоб его, костюм железной леди, напоносить, а после в нем еще и отделает владелицу дома?» Романов не подвел. «Ну, вообще-то, система защиты мисс Старк столь сложна и независима, что посторонний в этом доме не сможет ступить и шагу. Двери банально не откроются, а про меры предосторожности в ее мастерской и говорить нечего». «Угу», покивала Ника и вновь посмотрела на Старк. «Так что ты там говорила? Про сама взяла? Кстати, а где твоя подруга? А то смотрю, ее машина все еще на парковке». Тут Старк резко вспомнила о той, о ком напрочь забыла и так и оставила в разгромленном зале. Как-то ее больше волновало произошедшее после и результаты анализов, с теперь уже крайне заманчивым предложением. Так что она резко решила сменить тему. К несчастью для Роуди, это не сильно ускорило время ее вызволения из плена неработающего костюма. «Так что ты от меня хочешь?» – спросила Таша, смотря прямо в единственный здоровый глаз Фьюри. «Что я от тебя хочу?» «Нет, это что ты должна хотеть от меня? Это же ты стала проблемой. Проблемой, которую мне нужно разгребать. И что бы ты ни думала, но мой мир не вращается вокруг тебя одной. Есть проблемы и побольше, чем ты. И что-то этих проблем как-то стало много. Тот же Безликий с чего-то решил неожиданно прогуляться по городу, а затем и по пустынному пляжу в компании с дочуркой и отмороженными на всю голову наемницами. И если город это пережил, то вот пляж нет. И если именно такие девушки в его вкусе, то Фьюри резко стоит задуматься о том факте, что он вроде как женат, ибо что у него за жены тогда? Да и Либерти все еще не вышло найти, а ведь у тех теперь есть парочка их квинджетов, да их видео попортило немало крови. Но вернемся к тебе. Смотрю, ты все же нашла способ улучшить свое состояние или только снять обострение? Что ты так на меня смотришь? Зачем мы, по-твоему, изначально отправили агента Романов сюда? Затем, что узнали о твоем состоянии и даже успели придумать парочку решений? Спасибо, но обойдусь. Как видишь, я бодрячком. Фьюри видела и уже даже прикидывала, чья лысая голова в этом замешана, новая порция смеха из дыры в стене этому способствовала. Но проблема-то осталась, не так ли? Вопрос сопровождался постукиванием по светящемуся через майку шариком в груди. пришло время выложить еще один козырь. Новость о том, что шарик в груди основан на незавершенной технологии, не на шутку удивили и озадачили Ташу. Настолько, что она напрочь забыла о том, как совсем недавно думала выгнать из своего дома этих агентишек в Заше и продолжить наблюдать за занимательной картиной по оккупации ее спортзала силами зверинца одного мага. А ведь там было на что посмотреть. Чего только стоили две ее спасительницы, спокойно и на спор ставящие рекорды, достойные мировых тяжелоатлеток, под задорные комментарии, висящие рядом в воздухе словно по волшебству мелкой блондинки. И ведь с полной самоотдачей соревнуются за право сидеть на коленях их жениха во время завтрака. И это было еще не все. По соседству разворачивалась занимательная тренировка по выбиванию из сил самой говорливой из девушек. Ее там гоняли в хвост и в гриву вторая блондинка и мелкая солдафонка. Причем, своим личным примером, их физические показатели выходили далеко за рамки подобных показателей и у самой Старк, а она за своей физической формой следила. К тому же эта парочка выглядели всего на 15-16 лет, и то, что по документам одной из них якобы было 18, спасало слабо и привлекало не меньшее внимание Таши. Ну и самое главное, что там до прихода агентов и занимало наибольшее внимание Старк, было то, как ранее почти незаметная на общем фоне красивая японка, которая вроде как выступала в роли телохранителя у всей этой оравы, сейчас сражается с аморфной металлической массой. И это было не только просто занимательное зрелище. На этой правда стоило посмотреть и позавидовать гибкости, силе и мастерству японки, которая с легкостью и хищной грацией спокойно уходила от захватов металлом и умудрялась при этом эффективно огрызаться. Да, детишки были полны сюрпризов. На их фоне их предводитель казался даже вполне обычным, что вряд ли соответствовало действительности, ибо кто главный в их компании Старк знала прекрасно. Но этот предводитель, как и ранее, не отсвечивал, а спокойно оккупировал кухню, и его мало смущало то, что после потасовки она была малость поломана. Однако новая информация об отце кольнула застарелые душевные раны Таши, связанные с потерей родителей. Так что все это занимательное зрелище ушло на второй план, и она уже не могла видеть то, как тренировка тенис-лужицей прекращается, и японка, ведомая самолично взятым на себя долгом, смещается поближе к агентам щита, дабы, если что, встать на их пути. Как и не могла видеть внимательных белоснежных глаз Нярлы, что не отрываясь следила за новыми людьми в доме, но справедливости ради, последнее вообще мало кто мог бы увидеть. Новую информацию Таша воспринимала с большой долей скепсиса. Как-то не вязалась картина, рассказываемая Фьюри, с памятью об отце. Отец и считал, что только она сможет закончить его работу. Серьезно, это же бред. Говард не был ее обожателем, он был холоден, расчетлив, никогда не говорил, что любит ее или что она ему хотя бы симпатична. Так что ей с трудом верилось, что тот считал ее той, от кого может зависеть будущее развитие его гениальных идей. Самым счастливым днем для отца Таша считала тот день, когда он отправил ее в интернат, после которого она больше никогда не видела своих родителей. Это была вообще последняя их встреча. Все это Старк и высказала, ибо Фьюри либо откровенно врала, либо знала ее отца лучше нее. На что Ника вновь выложила один из припасенных козырей. Ведь она и правда хорошо знала Говарда, все же тот был одним из основателей щита, и она имела возможность работать с ним до самой его смерти в той аварии, что до сих пор оставило множество вопросов. И Ника прекрасно знала, как может отличаться восприятие одного и того же человека в глазах разных людей и родных. Говард и не любил дочь, смешно, он в ней души не чаял, но и характер у него был тот еще. Таша же была похожа на него даже больше, чем сама думает. Ведь старший Старк, так же как и она сейчас, очень не хотел кому-то передавать свои наработки в военной сфере. А то, что как итог вышло на рынок, было лишь вершиной айсберга его гения, но именно оружие он тщательно оберегал, а его друг Картер уничтожал. В тот же щит шли его мирные технологии наподобие той же Лолы, ныне любимой машины Колсон. И он, будучи гением, прекрасно видел, что и дочь у него растет гениальной. Это было сложно не заметить, когда та еще в 4 года собрала свою первую плату, а в 6 первый двигатель. И он вложил немало усилий в то, чтобы этот потенциал не пропал, что и отразилось в его поведении с дочкой. Он был к ней крайне требователен и всеми силами старался, чтобы ее талант расцвел в полной мере. Отсюда и получилось столь двоякое видение самого Говарда. В чем заключалась незавершенность технологии, Фьюри не знала. Говард умел хранить свои тайны, но она знала, что он точно оставил подсказки об этом для Таши. Так что сейчас она передала Старк все, что имела по этому поводу и стала ждать результата. Вот только напоследок Старк словно очнулась и выдала: «Одноглазая, ты же не причастна и к моим гостям?» При этом Старк покосилась на агента Романов, что теперь для Таши явно стал тем еще триггером. Но Фьюри не могла не показать доверия со своей стороны, раскрыв личность русского. И это явно вызвало у Старк обострение паранойи. «Не скрою, что девушки мне интересны и мы за ними приглядываем», выдала минимум информации Ника. «Понятно. Значит, их ты хочешь затащить в свой геройский герлсбинт, и тебя не смущает, что они еще школьницы? Ты меня за монстра-то не держи, и они вообще-то еще вырастут. К тому же твои гости уже сейчас влезают в передряги с твоим же, кстати, участием. Так что это, по-моему, должно смущать именно тебя. Им я буду стараться помочь так же, как и тебе сейчас. К примеру, общественность не узнает, что эти школьницы могут победить саму Железную Леди. Как и все, кому эта информация покажется интересной, и они захотят познакомиться с ними поближе. А такие были и будут, ибо вокруг той же Анны и ее неизвестной соратницы уже были замечены странные шевеления, но к школе первой соваться опасались, а вот в больницу, где якобы лежала вторая, уже успели попытаться проникнуть трижды. И стоит теперь учесть то, что первая-то из школы выпустилась. Но об этом Фьюри подумает позже. «Эй, они меня не побеждали, а велика разница в том, кто был в твоем костюме». Ответа Ника не ждала, так что продолжила: «Тут я оставлю агента Колсон, ты же помнишь ее? Постарайся, пожалуйста, не чудить ближайшее время, а то, боюсь, тогда даже я не смогу тебе помочь. А теперь извини, мне еще разгребать последствия». Была бы ее воля, она бы заперла Ташу в доме под домашним арестом. Вот только как это сделать, если у той тут есть ее костюмы? Однако пока об этом можно было не беспокоиться. Так что на этом они и распрощались. Таша хотела вернуться к гостям, и у нее чесались руки по поводу новостей о реакторе. Фьюри же надо было подумать о Безликом и его вмешательстве в текущие события. Уж улучшение здоровья Таши точно было на его счету. К тому же с военными и правда надо было что-то делать. Того и гляди, их придется спасать от Старк, Рихтер, ХМ. А любопытные новости принесла темнокожая лысая. Значит, реактор не завершен. Их разговор с Ташей проходил отдельно ото всех, но не то чтобы это помешало мне его подслушать в процессе готовки завтрака для моего окружения, что решила начать утро с силовых тренировок. Правда, в этом была скорее виновата Ли, что уж больно рьяно хотела догнать, а в идеале и перегнать остальных. Они даже тень в это умудрились втянуть. До сих пор не понимаю как, но факт был налицо: та до прихода агентов вполне себе хорошо выполняла функцию спарринг-партнера для всех желающих. И тут стоит отметить, что тень была мастером боевых искусств, так что желающие так или иначе, но оказывались уложенными на ринг, только с лужицей вышел затык. Сложно, знаете ли, победить живой металл, что так и норовит тебя скрутить, так еще и крайне стоит к повреждениям, но и тут она показала себя достойно, и так и не вытащила свои ноготки. И да, той же рыжей Анне не помогли даже паучьи силы, правда, с паутиной первой или прямым прикосновением второй ситуация наверняка вышла бы иной. К тому же и Лаурка тоже свои коготки не вынимала, а в чистой же боевке против японки просто оказалась хуже минимум на голову, но и лезвия ей, думаю, не помогли бы. Да, за этим было интересно понаблюдать и не мне одному, но дальше личного сервера Старк эта информация не уйдет, так что пофигу. Пусть зверинец развлекается. Девушкам я не мешал, а готовил завтрак чемпионов, ибо они, может, и ложились изрядно переев, но вскоре молодые организмы потребуют заправки энергии. И это была та еще задачка, ибо местную кухню тут немного потрепало. Вот, например, мойкой вчера воспользовались не по назначению, вырвав и разбив ее о голову Таши. Мда, благо холодильник уцелел, как и варочная панель, а вот кофеварка нет, да и чая тут не было. Но это все мелочи. Будто я уже не научился варить кофе ручками, да и кто будет задавать вопросы о появившейся из ниоткуда упаковке чая? Не местный же и, у которого после вчерашнего некоторые камеры и многие датчики поумирали. И вообще, мало ли где я этот чай нашел? Приход агентов немного изменил планы Таши на наш счет. Нет, из дома нас никто не гнал, скорее напротив, нам предложили тут задержаться, хоть и было замечено в шутку, что тут пока немного не прибрано. Но и предложение Анны об излечении Старк пока принимать не торопилась, как и обсуждать это в присутствии Колсон, представленной как «няня». Хе-хе, она тут скорее дала намек на свое принципиальное согласие после более вдумчивого обсуждения предложения девушек, но для начала ей нужно было кое-что сделать и немного поработать, а нам было велено отдыхать и развлекаться. Это она, видимо, так быстро и непринужденно все разрулила и удалилась к себе, перебирать привезенное ей фьюри. Ну а мы что? Мы ничего, мы продолжили завтракать, у нас так-то все шло по плану, ну, почти все. Рыжая после завтрака, где она, довольная жизнью, восседала у меня на коленях, была вновь потеряна у одного из умных экранов дома, ее на тренировку-то изначально пришлось от такого отрывать, ведь доступа к файлам у нее никто не отбирал. Как бы она тут не захотела на все лето остаться, учеба-то, считай, кончилась. Хм, она же не забыла, что у нас скоро выпускной, однако факт, по пути в Диснейленд нами была потеряна одна рыжая, которой в наше отсутствие предстояло узнать много нового, например того, что когда-то Ша занята, то до нее не докричаться, из-за чего приходится осуществлять спасение из гробика без помощи изобретателя этого самого гробика, манипуляторов в мастерской и инструментов, что тоже были заперты там вместе с самой Ташей. Но рыжая была умной девушкой, а еще сильной, и у нее с Калсон была арматура. Ну, полковник Роудс в результате если и пострадала, то только морально. Вернулись же мы в фирменный хаос, ибо немного поправившаяся после принятия моих зелий Таша обзавелась, а может оно и до того было, просто мы с ней мало общались, шилом в одном месте и времени зря не теряла. Она успела не то что поработать и зайти в этой работе в тупик, но и вновь поссориться с Роуди, у которой доступ в мастерскую все еще был, затем съездить проветриться и помириться с Питером, где именно помириться у них явно не вышло. Но зато она там успела получить прозрение, в результате которого она часик посидела в мастерской, а после вышла на свет Божий и окончательно ввела мою рыжую в чуть ли не экстаз, ошарашив ее необходимостью быстренько построить в доме маленький адронный коллайдер, в простонародье ускоритель частиц. Ей, видите ли, приспичило создать и синтезировать новый элемент периодической таблицы. Правда, конкретно этот элемент невозможно синтезировать, с точки зрения современной физики, но будто это ее остановит. Просто ей нужно еще кое-что собрать. Хм, надеюсь, оно не рванет, а то читал я тут парочку статей об одном большом адронном коллайдере. Не должно, я уже почти все прикинула в голове. Почему-то после этих слов Таши, а также столь хорошо мне знакомого полубезумного взгляда, мне вот совсем не верилось в ее слова. И неужели ты, парень, все же умеешь волноваться? От последующих от Старк подколок мне было тоже не легче. Ну, оно не рвануло. Однако Таша успела тут всех запрячь ей помогать. Ну, кроме меня, я их просто кормил. Как она вообще так быстро достала нужные детали? Она тут что, хранила разобранный маленький ускоритель частиц в подвале? Кажется, да. Результат же сборки, а также использования не совсем по назначению этого высокотехнологичного агрегата сейчас светился мягким синим светом, тянул на Нобелевскую премию и обошелся лишь в прожженные пучком разогнанных до сумасшедших скоростей частиц стены. Но да, и правда не рвануло. Все же Таша Старк, гений, который тут же применил свое открытие на практике и запустил свой новый реактор, тот тоже не рванул. Но тут у Старк зазвонил телефон. Калсон, ты что, уже успела обо всем доложить? Как вы это себе представляете, мисс Старк? А кто еще кроме вашей службы может звонить мне с неопределимого номера телефона? Ответ ей не понравился. Угу, а вот Иванка начала действовать. А это значит что? Что пришло время осуществить наш с Картером маленькие планы, наконец, покончите с этой проблемой. Эти недели после своей мнимой смерти Иванка не сидела без дела. Ей дали в распоряжение громадные производственные мощности и ресурсы, и она ими распорядилась впрок, создав себе маленькую, подконтрольную армию роботов-дронов. Правда, большую часть времени она потратила скорее не на начинку этих дронов, а на программное обеспечение, ибо у Хаммера то было в крайне плачевном состоянии. Мы же это время не переставали за ней внимательно наблюдать и думать, что же нам с ней делать. Русская оказалась дамой с немалым количеством тараканов, но и столь же немалыми знаниями и умениями. Было даже не совсем понятно, как она раньше-то нигде не отметилась. Ответ был до банального прост: сложно где-то засветиться, когда ты треть своей жизни провел сидя за решеткой в тюрьме. Мда, задачи у нас были простые: получить образец ее технологий, а именно реактор, и не дать заполучить эти технологии Гидре, при этом не засветить своего присутствия и участия в этом деле. И знаете, что самое смешное? Для осуществления этих целей нам просто-напросто не нужно было вообще ничего делать. Ну, кроме первого пункта, там все же потребовалось постоять над душой Ванка и внимательно записать весь производственный процесс, с последующим процессом уже улучшения параметров реактора. Да, она его по дороге успела немного улучшить, повысив выходную мощность. А вот с двумя остальными пунктами, нам и правда ничего не нужно было делать, она с этим и сама прекрасно справлялась. Дело было в том, что наша наблюдаемая все это время планировала продолжение своей маленькой мести, общий план которой сводился к тому, чтобы заманить в нужное время и место Ташу, где ее дроны и она сама с той покончит тем или иным способом. И даже свою вероятную смерть в процессе она тоже предусмотрела. А еще она была прекрасным специалистом в программном обеспечении, что не только позволило ей написать начинку для работоспособных боевых дронов, но и полностью взять под контроль всю внутреннюю сеть Hammer Industries. Проще говоря, Джастин привел к себе в компанию ту, кто не только создала оружие именно себе, но еще и захватила все внутренние данные и системы его компании, а тот додумался ее еще и без прямого присмотра оставить. Да она там втихаря себе уже и свой собственный стальной костюм с энергетическими кнутами собрать успела, и видео с камер везде подменить, и все данные на серверах зашифровать, на которые у нее тоже были планы, если она все же умудрится выжить. А если нет, ну, тогда она просто и без затей собиралась уйти красиво, забрав с собой и Старк, и свои разработки, ну и все данные компании Джастина в придачу, но последнее шло не из вредности или злобы, просто, а вдруг тот соберется взбрыкнуть или помешать ей в ее планах. Да, она целенаправленно предпринимала шаги, чтобы ей не смогли помешать, о чем и рассказывала своему попугаю. По-моему, она только с ним и говорила. Прикольно, да, нам реально ничего и делать не нужно было, ей всего-то нужно было просто умереть, а все остальное и так случится, ведомой активацией кардиомонитора, что она на себя нацепила. И вот тут у нас возникла дилемма. Видите ли, тут была одна маленькая проблема. Местом мести был Старк Экспо. Казалось бы, ну и что с того? Где еще Хаммер покажет свои новые игрушки миру и куда будет заманена Таша? Так-то да. Я же как это все узнал, даже порадовался. Вот только Картер спустил меня на землю. Скажи мне, Безликий, а тебя правда устраивает то, что на выставке, куда сейчас очень любит водить детей, будет устроен филиал настоящей войны? И это при том, что ты можешь этому легко и просто помешать. И когда этот волкодав только успел узнать о моем маленьком помешательстве и бзике? Эх, тебя это, по всей видимости, тоже не устраивает? Да, впрочем, а что еще ждать от избранника самой Капитана Америка? Да, гражданских он подставлять не хотел. И что же делать? Мы посидели, подумали, перебрали идеи, и самое простое и очевидное было убить, но в идеале так, чтобы при этом не подумали на нас. Просто же, да, вопрос был лишь в том, как и когда. И тут я выбрал максимально выгодный вариант для себя. Мне тут, знаете ли, будущей теще надо бы повод дать для расторжения ее договора с Джастином. Так что когда Старк в спешке собирала свой новейший костюм, быстро прикинув вероятное место атаки Ванка, та, знаете ли, как бы его ни говорила, а просто позвонила Старк и дала той отследить звонок. Так что Таша стартовала на сверхзвуковой скорости в сторону Нью-Йорка, но без точно определенного местоположения террористки. Колсон же судорожно кому-то звонила и докладывала о ситуации, а мой зверинец на все это посмотрев, переглядывался и очень хотел бы помочь. Даже уже вполне себе планировал телепортироваться на место событий, где им бы пришлось вступить в бой с новейшими дронами производства Ванка, у которых в зависимости от сборки были и пулеметы, и ракеты, и зенитки, и вообще все, что только душе угодно на местном поле брани. Так вот, в этот самый момент я был полностью успокоен и улыбался, ведь я точно знал, что произойдет. Ведь я об этом позаботился еще несколько дней назад. Не будет боя, не будет войны, не будет бойни. Будет лишь обычный сердечный приступ у той, кто столь близко подобралась к заветной цели. И любое вскрытие и будущий анализ трупа это легко подтвердят. Годы в тюрьме, знаете ли, здоровья тоже не прибавляют. А тут же была столь ответственная и очень напряженная для нее ситуация. Да мне было очень легко и просто убить ее в момент, когда в главном павильоне Старк Экспо происходила презентация этих самых дронов. Они очень красиво рванули на сцене. Моему пришедшему на помощь зверинцу и прилетевший Старк, только и пришлось, что помощь в организации толпы, чтобы никого не зашибло, все же рвануло знатно. Правда, Хаммера немного контузило, но вот его мне было как-то не жалко, как и его компанию, у которой только что рухнула почти вся информационная структура. Это были его проблемы. Ему в какой-то степени даже повезло, возможно, его не посадят. А мне же сейчас было больше интересно другое, как мы будем доставать для Даниэла ускоритель частиц. Ну а Гидра, а что с ними? Про мой интерес к Старк они в курсе, и я что-то сильно сомневаюсь, что меня свяжут с обычным сердечным приступом русской, хоть и произошедшим столь вовремя. Те наверняка еще и обратятся ко мне за помощью, ибо к Старк я стал неожиданно близок. Но это будет потом, а пока. А пока начиналось лето, впереди был выпускной, свадьба и мое поступление в университет. С остальным же я как-нибудь разберусь. Хи-хи-хи. Почему смех сегодня стал столь коварным? Разберусь же, да. Смех матери стал лишь громче. Мда. Кто бы мне еще и ответил? Охо-хо-хо. Эпилог. Хм. По традиции, наверное, стоит оставить небольшой анонс будущих событий. Пробормотал автор и начал писать. Пока Мак строил свои планы на ближайшее лето, а его молодое и не то чтобы глупое окружение пыталось разобраться в том, что же только что произошло, а вскоре и спросит. «Милый, а то, что напавшая и сильно ранившая меня женщина умерла от сердечного приступа, это же не совпадение?» «Да», на что Мак с улыбкой на губах честно на это ответит. «Разумеется, не совпадение, Петра. Но пока это не произошло, давайте немного посмотрим в будущее, прошлое и настоящее в других местах мира, так как не все истории еще раскрыты и многие события остались за кадром, а ведь вскоре они тоже сыграют свою роль в будущей картине, ибо время неумолимо идет вперед в безумном мире здешнего Творца, младший, что не постеснялось создать его на основе не менее безумных миров. Утро следующего дня. Временный штаб-щит по расследованию происшествия на Старк-Экспо. Фьюри и Старк. Хмурая Ника Фьюри сидела напротив не менее хмурой Таши Старк. Правда, причины настроения у обеих были разные. Первую традиционно одолевали подозрения и догадки одна краше другой, ибо тот факт, что Ванка была не так давно вполне себе жива, был даже важнее ее нелепой смерти. Вот только если в банальный и столь удачный сердечный приступ Фьюри еще могла поверить, все же лично на вскрытии присутствовала, то вот в то, что ее служба умудрилась проморгать фальсификацию смерти этой русской, верилось уже с очень большим трудом. Тут скорее был вопрос в том, кто был столь некомпетентным или, что гораздо хуже, кто их предал. Вторую же сидящую за столом женщину, может, и волновала Ванка, но не так сильно, как другие вещи, ведь не позвони Анаташе, то та бы легко и просто поверила, что Джастин вновь лоханулся. Он же вечно спешит, словно за ним кто-то гонится или будто пытаясь перегнать всех остальных, из-за чего уже не в первый раз выбрасывает на рынок новинки, что либо не работают, либо быстро приходят в негодность, из-за отсутствия нормальных испытаний. Она вот тоже сильно рисковала, сразу применяя новый реактор, так еще и не на обкатанном варианте новой брони, но в Нью-Йорке же был Питер, так что да, поверила бы. Однако Ванка позвонила и позвала в ловушку, где Таше бы пришлось сражаться с толпой тяжело вооруженных роботов-дронов, а заодно и самой русской, что себе и костюм собрать успела, но до последнего так и не дошла, упала замертво по пути, а о том, насколько он вышел эффективным или вновь просто эффектным, судить теперь можно лишь по его обломкам. Так что повезло, причем и в предусмотрительности женщины, не пришлось самой искать и уничтожать данные Хаммера по аналогам Ташиных разработок. Но вот идея с дронами была очень даже неплохой, нечто подобное стоит попробовать сделать самой, и назвать это «Железный легион». А что, хорошо звучит, но заняться этим точно стоит после того, как она разберется с остальным. Все же она поссорилась с Питером, и раскрытие ее недавнего близкого к смерти состояния помогло как-то слабовато, а значит, вину придется заглаживать, например, поработать на благо компании, доделав наконец реактор под башней в Нью-Йорке, тем более что с новым элементом он станет первым в мире реактором чистой энергии, а также в принципе самым мощным реактором на планете. Это же порадует Питера, должно, ему же компанию по этому поводу проводить. Плюс стоит устроить романтический ужин, послать цветы, подарки, вновь не забыв, почему тот неравнодушен к клубнике. Ну, забыла она про аллергию, с кем не бывает, зато все же вспомнила, что тот к ней неравнодушен, из-за чего и вышел казус. Хм, а Рихтер не откажется на этом ужине побыть поваром? У парня-то талант, у него вообще оказалась масса талантов, помимо красивого личика, о которых стоило бы разузнать побольше. Вот откуда в ее доме он взял чай, да и с лучшей подругой надо будет помириться. Но эти мысли шли скорее фоном, ведь Ташу очень взволновал факт того, что после сверхскоростного перелета через всю страну, на месте происшествия обнаружились ее гости, так и прибыли они раньше нее, успев всю выставку оббегать в поисках Ванка. Это вообще как? Даже бригады щита сюда прибыли позднее. Они что, телепортировались? Серьезно, это сейчас было как-то даже более значимо, чем ее исцеление, новый реактор в груди и предложение этих же девушек по ее окончательному излечению. Так что да, Таша хмурилась и пыталась своим гениальным мозгом переварить всю новую информацию, получалось это пока с трудом, и это тоже о многом говорило. Да и сидеть тут вместе с этой лысой шпионкой Таше не очень-то и хотелось, эти ее тайны за завесой других тайн раздражали. Однако, та ей помогла, если можно назвать помощью, передачу материалов ее же отца, которые та придерживала у себя долгие 20 лет. Но в остальном же тоже помогла. Так что Таша сидела и ждала, что же Фьюри от нее попросит за свою помощь, в том, что попросит, Таша не сомневалась. Для начала прочти это, лысая положила перед Ташей папку. Агент Романов дал тебе оценку, так что читай. И когда только этот рыжий лис успел это написать, небось все время перелета в Нью-Йорк строчил. Коварный лисеныш, но красивый, чтоб его. Так что тут у нас, угу, компульсивное поведение, да, есть такое дело, кивнула Таша. О своих бзиках она была в курсе. Саморазрушение личности, ну, я ведь умирала, так что логично, но теперь-то я бодрячком. Красноречивый взгляд Фьюри Таша решила не замечать. Так что тут еще, типичный, нарциссизм, ну да, я прекрасно, знаю. Так, непредсказуемая, самовлюбленная и не умеющая работать в команде. А рыжий умеет делать девушке комплименты, усмехнулась Старк и пробежала по тексту глазами дальше. Ага, а вот и главное. Вербовка железной леди для мстительниц целесообразна, теперь уже у самой Таши взгляд был очень красноречивым. Что-то новенькое что ли придумать не могли. Однако, теперь уже Фьюри проигнорировала ее взгляд. Читай дальше. И она прочла. Таша Старк не рекомендуется. Это как? Целесообразно и не рекомендуется. Из-за твоего недавнего состояния, мы бы хотели привлечь тебя только в качестве консультанта, пояснила Ника. Старк ненадолго зависла, затем встала, пожала руку Фьюри и выдала. У вас денег не хватит, а затем развернулась и пошла, но тут вспомнила о других своих мыслях и обстоятельствах. Хотя знаешь, я могу отказаться от денег за небольшую услугу. И какую же? Поинтересовалась Фьюри. Девушек не тронь, не доросли они еще до твоей инициативы. Ответ не на шутку удивил Ташу, ведь Фьюри решила выложить еще один козырь, а то интересы безликого к Старк отрицать уже было банально бессмысленно, но мотивы и цели того все еще были туманны, вот только и его полезность она отрицать не могла. Боюсь, что это возможно решать не тебе и не мне, и скорее всего даже не им. И как это понимать? А я не сказала, думаешь, ты одна у нас будешь числиться консультантом? Нет. И тебе, наверное, будет интересно узнать о двух других. С одним ты даже знакома, и то ли он, то ли его начальник поспособствовал твоему исцелению. Полагаю, речь не о Генрихе Рихтере. Правильно полагаешь, на стол легла еще одна папка. Вы издеваетесь, Мак, серьезно? Спросила Таша, прочтя первые строчки. Я была о вашей конторе лучшего мнения. Встреча длилась еще долго, но после нее Таша все же согласилась на внештатную должность, а в ее мыслях появились новые вопросы. Несколькими днями позже, Филиппа Колсон и Джаспер Ситвилл, клерк, инициатива мстительниц, по сути это была идея, собрать в отряд группу необыкновенных людей, чтобы вместе они стали чем-то большим, где бы те работали в команде и когда понадобится могли сразиться там, где тот же щит был бессилен. Колсон точно знала, где такое может понадобиться, как и Фьюри. Последняя чуть больше, ведь она была непосредственной участницей событий в 95-м, а Колсон там была лишь наблюдательницей, новичком в щите. Но смысл, как и необходимость подобной команды, она понимала в полной мере. Вот только посторонние не могли похвастаться подобным пониманием. И, к сожалению, женщин, с мнением этих посторонних, особенно если они входили в Совет мировой безопасности, необходимо было считаться, ведь именно они официально руководили щитом. И именно они должны были одобрить создание подобной команды, и они одобрили, вот только поставили ряд условий. И с одним из них надо было что-то делать, а ведь Колсон только-только обрадовалась тому, что капитан Роджерс, сама Капитан Америка, наконец-то решила вернуться в строй и попросила Фьюри подыскать ей работу по силам. Да, пока ту только отправили тренироваться и осваиваться на базе вместе с подразделением «Удар», все же Стефи для начала нужно было привыкнуть к новым реалиям, но одно это не на шутку воодушевляло. Именно ее Колсон видела будущим лидером и душой команды «Мстительниц». Команды, в которую совет потребовал добавить одного кандидата, слабо говоря, неподходящего. И с этим надо было что-то делать, из-за чего Колсон и вошла в кафе, где ее уже ждал агент Ситвилл. Тот был мастером решения проблем, особенно в переговорах. Он уже неоднократно помогал Колсон на местах происшествий. Обаятельный, смуглый, а также лысый и очкастый Ситвилл сидел за столиком, ужинал и преспокойно ждал Филиппу. О цели прихода, которой он знал заранее, все же недаром его ценила сама Александра Пирс, лидер их организации под названием «Гидра», но своей полной осведомленности он, разумеется, не покажет, лишь частичную. Проголодалась? Поинтересовался мужчина, когда Колсон села напротив него. «Здесь подают чудесные блинчики», он указал на порцию, что уже ополовинил сам, и когда не услышал ответной реплики, спросил. «Все прошло не слишком хорошо, да», ответ у собеседницы был и так на лице написан, но она все же его высказала. «Да, они отменили программу, нет, правда выдвинули самые безумные требования. В частности, в команду должна вступить Эмилия Блански». Джаспер изобразил удивление новостью и уточнил. «Мерзость, им не нравится это ее прозвище, и их не смущает произошедшее в Нью-Йорке», уточнил Джаспер, и припомнил, как много усилий ушло на то, чтобы это и правда никого не смущало. Все же битва двух зеленых гигантов в центре Нью-Йорка – то еще событие, и инициатором битвы была именно Блански, а все свалили на Беннера, так что Блански все еще считается героем войны и с их точки зрения, ее необходимо оправдать, освободить и вернуть в строй, и они уверены, что Блански у нас, а вот это уже был вопрос за гранью знаний Джаспера, точнее он знал, что это так, но вот куда именно запрятали мерзость не знала даже сама Пирс, зато это знали Колсон и Фьюри, официально она находится в секторе генерала Росса, со всеми вытекающими, большего сказать не могу, у тебя доступ мал, Джаспер поморщился, из-за чертовых террористов отсрочилось его долгожданное повышение с 6-го уровня, заодно дав небольшой отпуск и отправив к штатному психологу, все по протоколу. Хорошо хоть что его вытащили призраки Безликого, и сделали это до того, как до его тельца добрались террористки, а то видел он их плотоядные взгляды. Да, повезло, что Безликий оказался не только крайне расчетливым, но еще и явно мстительным человеком, то, что осталось от сторожевых псов, это прекрасно демонстрировало. Это даже окончательно отбило желание старшего фон Штрукера и Уайтхолла поподробнее изучить школу мутантов, через третьи руки, а точнее ее обитателей, ибо мысли и шаги в том направлении у них все же были. «Я так понимаю, у нас с генералом договор и директору не нужна Блански в команде», уточнил Джаспер. «Да, но директор не может игнорировать прямой приказ совета, а это значит, что нам следует ехать на встречу с генералом и просить о переводе Блански», продолжил мысль мужчина. «Но нам надо сделать так, чтобы та не согласилась на это», закончила Колсон. «И как мы такое провернем? Понятия не имею». За идеями Колсон сюда и пришла и выдала окончательные вводные. «Наш представитель должен встретиться с генералом в течение суток». «Угу. Выходит, что по приказу совета, мы должны послать одного из наших, с запросом о переводе Блански, которая нам не нужна, причем, запрос точно подпишут, чтобы вернуть свое неудачное творение в игру». «Именно так». Помолчали. Тишину нарушил Джаспер. «О, есть идея. Пошлем простофилю». «Простофилю? Да, настолько некомпетентного, что генерал откажется выпускать Блански и что-то подписывать», пояснил он. «Я готов. У меня отлично получается играть простофилю. А еще у него отлично выходит договариваться, и как результат по плану должно будет выйти так, что генерал откажется, но потребует перевода Блански под уже не фактическое, а реальное свое покровительство. А там уже и Гидра сможет получить образцы тканей мерзости для своих исследований. Уж больно давно их хотят заполучить, что Уайтхолл, что старший фон Штрукер. Не спорю, ты просто бесподобен», согласилась Колсон. «Но тут, хм, а хорошая идея, но я думаю, что для этой миссии нам понадобится некто иной». Начала она размышлять вслух. «И раз уж генерал должна отклонить наш запрос, то нужно послать совершенно неподходящего человека, самовлюбленного, заносчивого, ни в грош не ставящего власти, того, кто взбесит Розес до глубины души. Тут Джаспер понял, что план дал трещину, ибо у них недавно появился такой кандидат. «Ты же не говоришь о...» «Да, я говорю о нашем новом консультанте», — улыбнулась Колсон. Следующий день. Любимый бар генерала Терезы Росс. Генерал Тереза Росс – патриот, политик, мать и очень уважаемый человек, для которого последний год был крайне тяжелым. Настолько, что не будь у нее множество высокопоставленных друзей, то вылетела бы она из армии с позором, так еще и за решетку бы попала. И виной тому был Биннер, когда-то гениальнейший ученый, на которого она возлагала большие надежды по воссозданию утерянной формулы сыворотки суперсолдата. И ведь он добился в этом немалого результата, он создал Халка, став которым, убежал и скрылся, по дороге почти полностью уничтожив и лабораторию, и всех своих коллег, и годы исследований. Да, то была авария и трагедия, но ведь после нее он продолжил убегать, становясь угрозой, ибо что случится, если до него доберутся другие? Росс легко могла представить целую армию под флагом любой страны по выбору, чьи солдаты превращаются в зеленых гигантов и идут в рукопашную уничтожать танки, и эта картинка заставляла ее в лишний раз передернуть плечами. И пусть ей кто угодно скажет в лицо, что это невозможно, то-то же, и ведь сам Биннер должен был знать это не хуже других, но скрывался. И скрывался он долгие 5 лет, а когда наконец-то вышло его найти, устроил форменный бедлам. Логично, он же чертово оружие, что нужно держать под замком. Оружие, что по недосмотру Росс, вновь скрылось, оставив после себя очередной бедлам. Она явно недооценила его мощь, и что только ее дочь в нем нашла. Ладно, 5 лет назад, тогда тот был перспективнейшим человеком, для которого существовала лишь наука, и это не переставало его делать завидным женихом. Но сейчас, она же ему на полном серьезе помогала, этому оружию, дикому зверю, как он ее только не прибил ненароком, вот свою кузину чуть не прибил, так что дочери еще повезло. Да, мужчину сложно найти, особенно после 30, но это же Халк. Чтобы замять это дело, пришлось пойти на уступки и пожертвовать Блански, та в целом сама была виновата, помимо того, что не оправдала ожидания и нарушила приказы, так еще и стала этим, похерив все. Биннер же уже был в их руках, так потом эта дура еще и на своих напала и на гражданских, из-за чего пришлось выпустить Халка. Результатом стал бой 2 зеленых монстров и текущая ситуация. Вот только то, что ту пришлось отдать щиту, все же коробило Росс. Однако это же помогло замолчать некоторые моменты, так что пойдя на подобные уступки и подсобив уже самому щиту, Росс смогла спасти свое положение, но из-за этого у нее не было времени разобраться в бедламе, и из рук Росс ушла еще одна ниточка к тайнам сыворотки Биннера, а именно та, в чьей лаборатории тот проходил лечение, откуда также потом и вышла Блански в своем новом омерзительном обличье, подтвердив тем самым, что опасения Росс по возможности повторения эксперимента аварии все же возможны. И это пугало и угнетало, но хоть сама Блански была под замком, вдалеке от посторонних глаз, а вот Биннер вновь нет. Но сейчас Росс пока мало что могла с этим поделать. Вот и сидела в очередной вечер после очередного дня перебирания бумажек в баре и пила. И именно в этот вечер к ней привела нелегкое худшее, что только могла привести, Ташу Старк, во всем своем великолепии, благо без костюма. Запах несвежего пива и уныния, протянула Таша, подходя к барной стойке, за которой сидела Росс, выпивая и раскуривая сигару. «Ненавижу слова, я же вам говорила, генерал, но программа «Суперсолдат» была заморожена не без причины. Да и я всегда считала технику более надежной в бою». Старк выдохнула сквозь зубы табачный дым Росс, что прекрасно знала, как облажалась. «Генерал, сочла это за приветствие, Таша. На тебе всегда такие потрясающие костюмы». И это она сейчас не о тканных костюмах говорила. Туша, и Таша ее поняла. «Но вам следует меня выслушать». Для постороннего наблюдателя их дальнейший разговор, слабо говоря, не задался. Тот же день, кафе с вкусными блинчиками. В этот раз Джаспер пришел вторым, а Колсон в ожидании уже успела умять половину тарелки. «Итак, это сработало?» – поинтересовался Джаспер. «Да, миссия выполнена. Мерзость останется в камере. Похоже, консультант превзошла себя, она настолько довела Росс, что та попыталась вышвырнуть ее из бара. И что потом случилось? Старк купила бар и назначила его снос на четверг. Так не стало любимого бара генерала Росс. Вот только кто говорил, что Старк и Росс не смогли договориться. Ведь первая тоже умела и могла играть в политику, если ей это было нужно. А вторая, может, под конец и вспылила, но тоже была не дура и только из-за обычной неприязни на руку что щиту, что Старк играть бы не стала, даже будучи вдрызг пьяной, а потому, они пришли к соглашению. Не столь давно Таша, будучи не в самом адекватном состоянии, почти позволила своей лучшей подруге улететь в своем же костюме. Да, идея была так себе, но это не помешало довести ее до ума. Росс нужно оружие для защиты страны, и она с удовольствием вернет себе в руки Блански. Щиту это не нужно, да и Таше это не нужно, зато ей нужно помириться с подругой, а Росс улучшить свое пошатнувшееся положение. Армия хочет костюм, ну что же, они его получат, но на условиях Старк. Она кинет армии кость, а то прикрываться щитом ей тоже было не с руки, но и костюмом она будет заниматься лично, других к нему не подпустит и на пушечный выстрел, а пилотом будет либо Роуди, либо никто. И Таша очень хотела посмотреть на то, как Росс будет уговаривать Роуди на это, ибо последней уж больно не понравилось сидеть столько времени в консервной банке, как и процедура последующего из нее извлечения. Да, Таша на это посмотрит с удовольствием. Джаспер же так и не сумел узнать местоположение объекта, где держат Блански, вот только это не имело значения, ведь к тому моменту мерзости там уже не было и об этом пока еще никто не знал и еще достаточно долго не узнает. Сэмюэла Стернс, та для кого это имя уже мало что значило, теперь она называла себя иначе. Считалось, что Биннер был величайшим специалистом в вопросе гамма-излучения, а также хорошим специалистом в ряде других областей, в той же биохимии, радиофизике и ядерной физике было мало тех, кто мог бы с ним соперничать, что подтверждали его 7 научных степеней. Однако, теперь была как минимум одна разумная, что превосходило его во всех вопросах, и ее бывшее имя было Сэмюэла Стернс. Для самого же Биннера она была больше известна как миссис Синяя, правда она не была как и миссис, так и Синий, теперь она была вполне себе зеленой, под стать второй ипостаси Биннера. Да, она теперь тоже относилась к тем, кого в будущем будут называть гамма-мутантами. Вот только в отличие от Биннера, его кузина или Блански, теперь более известной как мерзость, Сэмюэла не могла похвастаться присущей тем мощью и силой, она получила кое-что другое, по ее же мнению, более важное. Чуть больше полугода назад в своей лаборатории она пыталась помочь Биннеру исцелиться, но если точнее, то скорее купировать его преобразование в Халка. Глупое решение столь гениального человека, но что еще ждать от мужчины? И они в этом преуспели, но позже в лабораторию явилась Блански в поисках силы и мощи, не уступающих Халку, и Сэмюэла дала ей то, что та просила. В результате и родилась мерзость, та своим преобразованием разнесла всю лабораторию ученой, но и помогла тем самым Стернс стать тем, кем она стала сейчас, хоть и сделала это случайно. В тот день доктор Стернс перестала существовать, она изменилась, начав преображаться, ибо ее организм стал поглощать излучение подобно Халку, но вся эта мощь шла не на увеличение мышечной массы, зверскую регенерацию или колоссальную прочность тканей, а на активность нейронных связей мозга и нервной системы в целом. Впрочем, мозг у нее подобно мышцам и телу Халка тоже вырос, так что помимо зеленой кожи, у бывшей ученой была еще и гипертрофированная черепная коробка, под которой скрывался могучий мозг и, по мнению пострадавшей, величайший интеллект на планете Земля.